Второе. Услуга. Морская гладь засверкала красками рассвета, когда мы, неспешно плывя в большом, но неровном строю, достигли лагеря. И если бы я могла воспроизвести какой бы то ни было звук под водой, я бы громко ахнула. Цветные кораллы, негладкие, но слегка шершавые, переливались точно драгоценные камни на темно-синей перине. Лучи света, струившиеся сквозь них шелковыми лентами, падали на едва колышущиеся заросли водорослей. Итак, мы приблизились к громоздким воротам, поросшим кораллами. Среди них по мановению волны танцевали бисер и ткани. Диковинные фигурки, казалось, подмигивали, когда мы проплывали мимо. Вот это тут народу! Мне приходилось держаться ора, чтобы поток не унес меня в одну из дыр рифа, где, прикрываясь деревянными и каменными дверьми, проживали семейства рыболюдей. Многие обустраивались под крышами, похожими на шляпки грибов, а кто-то выбирал широкие пещерки и застраивал их простейшим забором. И везде-везде маленькие и большие, деревянные и коралловые, косые и изящные изваяния аляповатых духов башков. Здесь вода казалась гораздо теплее, чем снаружи. Рыболюдский народ своим присутствием грел поселение, создавая своеобразный уют, где каждый куда-то торопился. Но Ора, не дав засмотреться, зазвал меня наверх. Я, чувствуя, как нежная водица гладит меня между пальцев, подалась за ним, прикрыв глаза и наслаждаясь ощущениями, которых у меня никогда раньше не было. Народ, следовавший за нами, рассосался по сторонам, точно опережая нас. В конце концов мы проплыли к большой полукруглой ложбинке между величавыми кораллами. Эта пещера поражала своими размерами. Как риф ее выносит. Дыры и дырочки на крыше пропускали дневной свет, одаряя пространство легкими, едва озаряющими тьму лучами. На стенах из разноцветных кораллов и серого камня вырисовывались разные истории, которые мне только предстояло узнать. Народ, сопровождавший нас, опустился на дно, мельтеша там, словно косяк рыб. Наверху же на плотных веревках висел окруженный красочными и обрамленным украшениями престол. А на престоле грозный и могучий рыболюд. Настоящий царь, он был крупнее и выше своих подопечных. Даже его слуги-воины, расположившиеся вдоль веревок, казались детьми рядом с ним. И этот рыболюд явно мне кого-то напоминал. Его черты точь-в-точь узнавались в Ора, чуть более худом, но тем не менее могучим представителем своего народа. «Эти уши и этот хвост! Зверолюдка!» — пророкотал вождь так, что я едва не потянулась ко дну в рыбий косяк. «Отец!» — низко-низко поклонился Ора, и я повторила за ним. «Перед тобой великая княжна наземного Берского царства, Мира. Она доказала, что она правительница при помощи своей невероятной силы. Вождь смерил меня оценивающим взглядом. Я приподнялась, стараясь соответствовать словам Ора, выпрямила спину, но не подняла подбородка, понимая, что я, наследница, стою перед настоящим вождем Южных морей. «Тяжело представить, что ты сильна, маленькая зверолюдка», подозрительно сощурился в мою сторону вождь. «Самка, да и такая маленькая. Наверняка великая Макуа решила посмеяться надо мной. Мой взгляд на мгновение опустился в ноги. Но я постаралась взметнуть его, посмотреть прямо в глаза вождю. Он выглядел хищником, невиданным доселе, свирепым, зубастым, готовым тотчас проглотить из-за одного неверного слова. И в отличие от других, он, кажется, мог бы сделать это без единого сомнения, без единой мысли в голове. Но я услышала шуршание воды и обернулась. Ора! Он с необыкновенной внутренней силой сжимал кулаки, смотря на отца. Ненавидит ли он его? Или хочет что-то доказать? «Отец, мы ждали ее много лет», — напомнил он. «Того, кто поможет нам в борьбе с врагом, кто придет и поверит в нас». «Это не может быть герой ни нашего племени», — отмахнулся вождь. «Ты, мой воин Алий, должен это понимать. Но ты не видел эти земные менехуны, они легко обманывают, сын мой Оро. Помнишь войну за воды? Тебя не учат уроки древности?» «Точно, война за воды. Рыболюди и русалки вторглись на землю, чтобы захватить ее под свой растущий народ, а остальных сделать своими рабами. Ну или так нам говорили. Менехуны, менехуны!» Я прислушалась к амулету. «Я не рабыня!» — воскликнула я, понимая. «И вы не смеете обращаться так со мной и ни с кем другим. Они хотели принести меня в жертву, просто потому что я оказалась рядом. Тогда почему тебя сюда доставили мои подданные?» «Значит, ты нарушила наши границы? Хотела захватить воды? Точно так же, как ваши князья?» «Что? Захватить? Если бы под водой было хоть немного воздуха, я бы им подавилась. Это не так. Это вы хотели захватить нас?» «У каждого своя правда. Это было слишком давно», — негромко произнес Ора и добавил. «Но я видел ее силу, отец. И она не переходила наши границы. Наши осьминоги достали ее с земли. И не просто так, я уверен». «Ты полагаешь, что они что-то почуяли?» — потер гладкий, как жемчужина, подбородок вождь. «Я видел ее способности, отец, своими глазами», — округлил и без того большие глаза Ора. «И я, твой воин, Алий, хочу взять ее в свое войско». «Земную? К нам?» «Да она должна радоваться, что мы ее не принесли в жертву», — взревел вождь, вскочив с престола. Я почувствовала, как уши сами собой коснулись головы. «Матушка природа, сбереги меня!» Или в голове всплыло то, что произошло наверху, на причале. «Если бы Феникс не оттолкнул меня, я бы не попалась в руки рыболюдам. Неужели она хотела этим что-то сказать? Дать знак?» «Здесь и сейчас, когда меня может запросто прихлопнуть рыболюдский вождь, у меня ничего не остается, кроме как поверить в это. Я докажу. Докажу свою силу». Выскочив вперед Ора, я посмотрела прямо в глаза вождю. «Да ты вся дрожишь, манехуны!» — усмехнулся тот, обнажив ряды острых зубов. «Это не важно», — решительно махнула рукой я, отступив. «Смотри и верь. Не поверишь, убьешь меня на месте. Я в твоей власти, вождь». Теперь он не просто улыбнулся, а скалился. «Я не хочу стать его обедом, его жертвой. Просто не могу». «Ну что ж, полюбоваться красивой самкой я всегда готов». По спине пробежали мурашки. Но я, вспомнив об убеждениях, отплыла, стряхнув его палец. «Сиди и смотри, вождь!» — вытянула руку я. «Ты не первый и не ты последний, кому я доказала свою силу». Он отстранился, слегка удивленно вскинув то место на лице, где должны были быть брови. Потом он вновь расплылся в опасной усмешке, приземлившись на престол. «Показывай, манехуне!» Покажи, что мой сын Ора не зря верит в тебя. Я собралась. Вдохнула и выдохнула. Со странным ощущением пропустила сквозь себя воду. Такую гладкую, такую нежную и такую податливую. Я не чудесница, даже не маг, даже не шаманка и не жрица, но у меня есть сила, и, может быть, вода станет мне союзницей. Я решила, что мы с ней сольемся, а слиться можно только в танце. Вспоминая все уроки, я начала осторожно двигаться, пытаясь прочувствовать стихию. Вспоминая путешествие, я старалась понять, что за дух приключений заставляет меня идти вперед и танцевать. Вспоминая Феникса, я искала его невидимую руку, которая поведет меня. Шаг, второй, третий, раскинутые руки движутся вдоль тела. В этом пространстве, в воде, я летела. Летела вместе с танцем, который никогда не сможет повториться на суше. Я метнула взгляд в сторону вождя. Не удивлен, не поражен. Насмешливо глядел на меня, облокотившись и подпирая подбородок. Думает, насколько я глупа? О, ты еще поразишься, хищник. Эта добыча дастся тебе не так просто. Улыбка его сына Ора, наоборот же, придавала уверенности. Улыбка совсем другая, доброжелательная, и с толикой надежды. И я закружилась. Оборот, оборот, оборот. Ноги неслись в пляс, руки обнимали тело и взмывали, точно крылья. Вода скользила по телу, скользила и подчинялась. Бегло, в смытых красках я видела, как вода вокруг меня начинала набирать обороты. Песок со дна вместе с перламутровыми ракушками и жемчужинами взмыл, как золотая пыль. А вместе с ним поднялся и водоворот рыболюдей. Кажется, они подчинились мне, моему духу. Я будто слышала их голоса, их души. «Все, конец!» — прогремел голос, и водоворот замер. Словно время застыло. Я — сердце урагана. Я смотрела на окруживший меня народ, на смотрящий на меня вдохновленный рыболюдский народ. Вода все еще вихрилась вокруг, и меня кружила, будто давая понять, вот в чем настоящая сила. Но, словно не давая мне провалиться в собственные мысли, вождь раздвинул толпу своего народа большим плавником и вновь взглянул на меня. Я не поняла чувств, отраженных на его лице, но вскинула подбородок, не стесняясь больше. «А ты умна!» — пророкотал он. «И действительно сильна. Закрутить водоворот без волшебства не могу даже я». Наконец он вновь улыбнулся. К моему облегчению беззлобно. Ора, появившийся за его спиной, точно выдохнул. «Ты более не Менехуне», — положил он руку мне на плечо. «Я дарю тебе свое признание, великая княжна». Рука сжалась на моем плече, и от удивления я едва не подавилась водой. «Но если ты предашь Оро...» Его глаза недобро сверкнули. «Считай мертвой не только себя». Я удержалась от того, чтобы сглотнуть. Я прекрасно понимала, что он имел в виду не только меня, не только Феникса и не только наших друзей. Он имел в виду все мое царство. «Могу сказать то же самое о вашем предательстве», — нашлась с ответом я. «Ты не веришь себе?» — легко раскусил меня он. «Может, силы кулаков у тебя предостаточно, но силы духа не хватает. Наберись смелости, а потом плыви против течения». Наконец он отпустил меня. Я размяла плечо, из-под лобья смотря на гладкий белый гребень, взметнувшийся над моей головой, точно не давая подняться. «Народ, поприветствуйте земную великую княжну Миру и будьте с ней гостеприимны. Пока я не сказал иначе, завершили за него мои мысли. Начало было положено. Немедля мы собрались и распрощались с пилигримами. Те обещали передать весть юной королеве Виктории, и мы их сердечно, но торопливо поблагодарили. Перед нами целое море. Море войны и море мира. Смотря к чему мы в итоге придем. Предусмотрительная Адрастея выдала нам по амулету, как она объяснила, с непростым эффектом, который позволит нам дышать под водой и быстро передвигаться. Мы и не знали, что этот амулет обратит нас в русалок. Стоило нам оказаться в воде, как наши руки и ноги обрели перепонки, а на шеях выросли жабры. Поначалу было тяжело видеть перед собой. Глаза затянула плотная пленка, сквозь которую даже моргать было тяжело. Осознав наши новые способности, мы повисли под пирсом, откуда опустились, прихватив вещи в странных пузырях, которые тоже дала нам Адрастея. Она же смотрела на нас, отплыв в сторону темной, непроглядной глубины. «Ну что, как вам?» Зависнув в воде, ощущая ее всем телом снаружи и изнутри, поинтересовалась она, раскинув руки и демонстрируя свой трезубец, которого я прежде не замечал. Она и впрямь выглядела точно молодая императрица в серебре и в лунно-белом струящемся хитоне. На голове красовался изящный лавровый венок с тонкими листьями, выполненными, наверное, самым искусным адельгвиркским мастером. Как я слышал ее голос? Вопрос волнующий. Будто рябь самой воды доносилась до ушей. Какой Мары? А-а-а! Услышав знакомый голос, я ошарашенно обернулся. Гили! Ого! Вместо ее привычных копыт у нее появился хвост. Но далеко не как у обычной русалки. Он был завитой, точно у... «Да ты у нас теперь морской конек?» — хитро усмехнулся в ее сторону Захария. «Какой-какой конек?» — растерянно отозвалась-то. «Такие маленькие рыбки с дудочкой вместо рта и завернутым хвостиком», — объяснил как маленькой Захария. «Выглядит как создание мастера, поехавшего крышей», — пробормотала Гили. «Кому понадобится дудочка под водой? Кому тут играть?» Я чуть не прыснул со смеху от ее слов. «Святая наивность. Очень редкая и красивая форма хвоста», — подметила Адрастея. «Тебе повезло. Ты была просто лошадкой, а стала подводной лошадкой». Это звучит скорее унизительно, чем одобряюще. Видимо, уже разочаровавшись, произнесла Гили. «Ладно, пошли». Точнее, поплыли. Я двинулся за Адрастеей. Гили и Захария оказались позади. И как только они подплыли, я ненароком услышал. «А у тебя зато плавники вместо ушей». «Что? Ты ими подвигал?» Я не стал оборачиваться. Эти двое слишком хорошо ладят, чтобы прерывать их дружеские беседы. Дальше и дальше я чувствовал холодное течение вод, поднимающееся из глубины. Та постепенно синела, разбавляясь искрящимися лучами с поверхности. И я невольно цеплялся за них, словно за последнюю надежду. Что-то противилось в воде, противилось тому, как мы покидали сушу, и море овладевало нами. «Знаешь, проводник Феникс?» Наконец-то разбавила тишину Адрастея. «Я сразу почувствовала в тебе огонь». «Огонь?» — слегка недоуменно переспросил я. «Я не совсем понимаю, о чем ты говоришь». «Хоть у меня и есть пара догадок». Наши сердца загорелись, как только мы встретились. Я это почувствовала. Это не может быть просто совпадением. И так явно бывало раньше, ведь ты ничуть не удивился. Так что это за огонь, проводник Феникс? Стихия, противоречащая нам? Ее по-лисьему хитрый взор окинул меня с головы до ног, и я вновь почувствовал давление, смешанное с давлением воды. Я почти потерялся в нем. Это и впрямь территория Адрастеи, русалки, живущей в воде. Но надо взять себя в руки. Кажется, она задумала на меня надавить. Чего только стоило ее представление, эта фраза про «услугу за услугу», такого у меня еще не было. И, честно говоря, я искренне надеялся на свою внутреннюю силу, чтобы сдержать ее напор и обернуть его в дружелюбное русло. Пламенное сердце — так называется сила огня, о которой ты говоришь. Проговорил я тихо и спокойно, стараясь не выдавать свое волнение. Оно связало нас, но как, этого я не могу сказать. Точнее, не хочу говорить сейчас. Видно, я ее заинтриговал. Ее синие глаза загорелись голубыми искорками. Несмотря на то, что ее водная стихия покрыта для меня тайной, я смог почувствовать, за что могу ухватиться. За ее любопытство, ее тягу к новому я буквально ощутил пламенным сердцем. «Значит, эту загадку я обязательно разгадаю, но позже», — ответила она. «Сейчас нам надо предстать перед моим отцом. Там ты и расскажешь поподробнее, кто же ты такой и откуда у тебя это пламенное сердце». А я уж думал, что смогу отплатить долг знанием. Слегка самонадеянно отозвался я, видя, как она играется с моей гордостью. Все не так просто, проводник. Услуга должна быть соразмерной. И ты это прекрасно знаешь. Знаю. Только вот до последнего не терял надежды, что смогу обойтись без трудностей. А ведь я знал, что только они меня и ждут. Так мы и двигались долго в отягощающей пустой тишине воды. Редко ее разбавляли едва слышные шорохи, которые могла разобрать только Гили, поэтому и водила ушами. Светящийся трезубец разбавлял тьму, открывая взору белые пылинки. Дальше темнота явно готовила нам большой сюрприз. Чем дальше в лес, тем сильнее чудовище. И она готовила. Готовила свет, вспыхнувший, словно зажженный факел в подземелье. Город. Настоящий подводный город. Я ошарашенно остановился позади Захарии и Гили, подмечая странности и невероятные особенности морской столицы. Адрастея приостановилась чуть ниже, глядя на меня с неким подобием торжественной гордости. Точно здания не погрузились в воду, а родились из самой воды. Они казались искусственными растениями, кораллами, переплетающимися в бурном танце ярких красок. Стеклянные проходы и крыши, походившие на кремовые и леденцовые сладости, ровные мозаики и каменные фигуры — вздымающиеся колонны. Город пестрил, город жил точно сам по себе, сотворенный на бумаге художником, покинувшим свое творение. Вот она, Плекса. Плекса, от каталанского сплетения. «Все дороги ведут в Плексу», — окинула город трезубцем Адрастея. «Мой род захватил этот город много веков назад и нарек его столицей независимых городов-полисов. Сейчас сюда съехались представители всех полисов Эдельгвирской империи, чтобы образовать совет. Впервые за долгие века мы, наконец, перестали спорить и объединились перед лицом общего врага. империя. Я думала, у вас все император решает, как самый старший дядька, уточнила Гилли. Все несколько сложнее, чем в ваших наземных государствах, сдержанно ответила Адрастея. Расскажу по дороге, а пока наслаждайтесь. Чем ближе мы подплывали, тем яснее видели улочки, наполненные русалками и русалами, базарами и тихими закутками. Дома извивались от дна к небесам, похожие на гладкие кораллы, усеявшие дно. Какие-то повыше, какие-то пониже, крыши выстроились в гладкую волну. Фасады зданий образовывали собой единый мозаичный рисунок, текущий сквозь саму плексу. А народ? Русалки везде. Сверху, снизу, яркие, живые, говорливые, они наполняли собой улицы и площади. В их глазах искрилась жизнь, настоящая и какая. Они свободны, поймала мой взгляд Адрастея. Каждый в Эдельгвирской империи свободен. Он может стать почти кем угодно, хоть знатью, хоть ремесленником, хоть воином. Ни русалки, ни русалы не ограничены. Конечно, есть ограничения, но мы стараемся преодолевать их, чтобы во главе всегда стояли ум и талант. Мы с Захарией и Гилей встретились взглядами, крайне удивленными. Разве есть какой-то порядок в таком государстве? Без разделения власти и обязанностей, справедливо поинтересовался Захария. Порядок есть, просто он построен иначе. Гордо вскинула подбородок Адрастея. Он называется демократия. Слово красивое, но стояло ли за ним что-то? Я не стал в это вдумываться, ведь я наконец-то увидел Адрастею чуть искреннее, чем раньше. Гордость-то была не показной, настоящей, пылкой, яркой, как пламя, которого русалки на самом деле никогда не видели. Может быть, как-нибудь потом я расскажу вам о нашем строе подробнее. Торопливо отозвалась она, что-то вспомнив. А теперь мы должны плыть дальше. Нас ждут. Адрастея опустилась ниже, к народу. Тот почтенно разошелся, и радостные возгласы, поклоны наполнили улицу. Дочь императора наслаждалась вниманием, впитывала его до последней капли, улыбаясь, раскидывая руки, красуясь трезубцем. Гордость и хитрость, любопытство и прагматичность, вода и огонь. Адрастея полна противоречий, как и положено наследнице, которую я должен повести за собой. Вдруг Адрастея причудливо повела трезубцем, и нас окружили воины. В блестящих доспехах, идеально обученные с высокими щитами и отливающими металлом мечами, они образовали четкий строй. Меня вдруг словно посетило видение, отголосок прошлого. Ровный строй шагающих легионеров, блестящие доспехи, высоко поднятые мечи, я наверху. И голос. Взгляни на свою силу, когда-нибудь ты станешь их повелителем, ты не можешь их подвести. Завороженный воспоминанием, я и не заметил, как мы продвинулись вперед. Захария и Гели подталкивали меня, но я не замечал этого. Мы остановились у большой каменной лестницы, а за ней дворец. Он выделялся во всеобщей красочной картине снежной белизной, словно святыня. Высочайшие колонны загораживали собой вход. Вход в город в городе. Лишь издалека я видел там здания и жителей. «Воины!» — произнесла Адрастея, скинув трезубец. «Да здравствует император Ликург!» — ответили ей те. Только тогда я заметил, как мощно тело Адрастеи. она ничуть не уступала воинам, жилистая и мускулистая, с широкими плечами и при этом оставалась женственной своей тонкой талией и изящным станом. «Приветствую вас, воины!» Я вскинул взор, когда из-за колонн наконец-то показался он, император. Широкоплечий, высокий, едва ли не в два раза выше своих воинов, с вытянутым, как у орла, лицом. На удивление, наряд его был скромный, не усыпанный украшениями. Но в его простоте и заключалась особая роскошь, особая близость к народу, которую нельзя купить. Но больше всего меня поразило сходство Ликурга с Адрастеей. Те же глаза, синие и узкие, проницательные, и те же длинные темные волосы, похожие на дуновение бездны, опоясанную золотым лавровым венком. «Это он?» «Дочь», — проговорил император, глядя на меня со сцепленными перед собой руками. Он немного проплыл, остановившись почти прямо над нами. Фонари озарили его, точно сам Игнис. «Да, отец», — склонилась она, — «его зовут проводник Феникс, как ту птицу, способную возрождаться из пепла. Он сам огонь. Тот, кто поможет нам победить». Я немного отстранился, недоуменно оглядываясь. «Я? Победить? Что-то мне не нравится, с какой строгостью они это говорят», — озвучил мои мысли Захария. «Видимо, пришло время обсудить ту самую услугу», — неловко улыбнулась Гили. Император Ликург оценил меня своим взглядом, и я немедля согнулся, руками толкая Захарию и Гили. Те даже сопротивляться не стали, поклонились и переглянулись со мной. «Подплыви сюда, проводник Феникс!» Я не успел сделать и малейшего движения, как Адрастея повела трезубцем, образовав волну, подтолкнувшую меня к императору Ликургу. Тот же мгновенно приложил пальцы к моему лбу и надавил легко, но вместе с тем так, что мне явно было бы тяжело высвободиться из его хватки. «Что за огонь ты несешь в себе, проводник Феникс? И кто ты такой?» Его взор — сама глубина. «Нельзя в ней пропасть». «Я проводник», — сказал я, привычно сдерживая любое проявление слабости. «Как вы и услышали, император». «Зачем ты пришел? Какова твоя цель?» «Отец, он! Молчать, Адрастея!» — прикрикнул он, остановив ее жестом. «Я чувствую, все намного глубже, чем ты мне донесла». Император Ликург прав. «Я несу с собой гораздо больше, не просто миру, ответственность за всех наследников». И я вновь позабыл об этом. «Моя цель — собрать всех наследников Зазеркалья и провести их к Создательнице», — покорно ответил я. «Пламенное сердце — доказательство моей миссии. Я всего лишь гонец, слуга, проводник ее воли». Я слышал шум народа, но не мог обернуться. Синие глаза императора Ликурга — все, что я видел. И мое сердце стучало, как безумное. Ведь мне почему-то казалось, что стоит мне оговориться, как я попаду на плаху. «Как бы то ни было, доказать свои слова ты сможешь только делом», — вдруг отпустил меня император. «Настоящий огонь! Ты нам нужен!» «Для чего, император Ликург?» «Для войны с Ноакавае. Дикари вновь взбунтовались и по своей глупости решили, что мы отравляем их воды. Лишь потому, что мы живы. Лишь потому, что мы такие, какие мы есть. Что мы не поклоняемся их жестоким богам и не приносим кровавых жертв. Если мы не дадим отпор, они действительно уничтожат нас своей неуправляемой силой». «Новая война за воды». «Нет, я и не думал, что ввяжусь в подобное». Не думал, что моря изничтожают себя изнутри. Так вот, каково их бедствие, наказание за грехи. Как дикие леса и волхвы в Берском царстве, как драконы в империи Лонг, как распад Тааи и его завоевание фараоном, как нимфы и заговоры на Ледяном Севере, как древний орден в Илиадии, как страшные песочные бури на моей родине. Ни количество, ни дикость, ни необузданность не помогут Ноакаваи в борьбе против истинного огня, продолжил император Ликург. Готов ли ты нам помочь? Взамен на нашу помощь, конечно. Мы не заставляем тебя служить нам. Я тут же кивнул. Они сами шли навстречу. Лучше так, чем по-другому. В конце концов, я лишь прислуга правителей. Мне нужно гордиться, что я смог вызвать у него интерес и желание даровать мне волю. «Позволь, отец», — выплыла вперед Адрастея. «Что такое?» — строго, но без раздражения произнес император. «Мои разведчики доложили, что ноакавайцы схватили Миру, дорогую подругу проводника. Они хотят принести ее в жертву, и мы как раз можем ее освободить. Да, проводник Феникс?» Я дрогнул. «Постойте, я могу попросить только одну услугу, так? Спасти Миру или весь мир?» Ощущалось так, словно мне не оставили выбора. «Мира тоже наследница, но лишь одна. Ее потерять проще, чем весь мир». «Проще потерять?» «Ничего не проще. Это же Мира. Ради нее и весь мир похоронить можно». «Что? Как я мог позволить себе такую мысль?» «Ну как, проводник? Ты пойдешь на такие условия?» Я удивленно взметнул взгляд на императора Ликурга. Он смотрел неиспытывающе. Почти по-доброму. Искал во мне справедливого ответа. «Нет!» — твердо ответил я. «Феникс!» — крикнула Гилли где-то за моей спиной. «Тише! Так и должно быть!» — успокоил ее Захария. Внутри я поблагодарил его. Ведь у меня и впрямь родился план. Пускай Гилли не паникует. «Я хочу попросить вас, император Ликург, после нашей победы позволить Адрастее поехать со мной», — проговорил я, выпрямляясь. «Мой долг — привести ее к Создательнице. Это все, для чего я был рожден. И я хочу исполнить свое предназначение». «И для этого ты пожертвуешь своей дорогой подругой?» Издевательски усмехнулась Адрастея. Император же хитро сощурился. Совсем как его дочь до этого. «Нет, ведь я спасу ее сам», — спокойно ответил я, хотя внутри метался пожар сомнения. «Смогу ли я угнаться за двумя зайцами? Разве у меня есть выбор?» «Значит, решено», — сказал император Ликург, и взмахнул рукой. «Полимарх Адрастея, ты, как верховная воительница нашей армии, поведешь войска на Ноакаваи. Проводник Феникс поможет тебе. Это приказ. Я клянусь честью нашего рода, отец. Я не подведу. Мог бы я дышать, я бы выдохнул. Как же я устал!»